Глава 25. Лера. Абсолютно зря переживала, что коллеги примут в штыки мое внезапное повышение. Их больше интересовали смены и график работы, ну и зарплата, конечно. Бумажной организаторской работой никто заниматься не рвался, а я радовалась возможности максимально долго скрывать свою беременность. Тем более, что шел уже 4-й месяц, и живот начал заметно выпирать. Еще одним плюсом моего назначения, несомненно, был нормированный график работы. Рита дохаживала последние недели и сильно уставала. Прибегая домой, я старалась помочь ей с готовкой и максимально разгрузить от уборки, закупки продуктов и других домашних дел. Богдан на связь не выходил, а я, решив, что он тоже сделал свой выбор, почти смирилась. Смирилась с разлукой и вероятным расставанием, но его равнодушие к нашему ребенку искренне не понимала. От грустных мыслей отвлекала работа, но теперь она не казалась мне чем-то важным и неотъемлемым. Начала осознавать, что появись муж на пороге моего кабинета, без раздумий бросила бы все это. Официальное открытие новых залов удачно совместили с Международным женским днем. Работали уже почти 2 недели, переманив часть клиентов, ранее посещающих фитнес-центр Артура, но благодаря рекламе и обещанным на день открытия скидкам ожидали ажиотаж. График давно был отлажен, а за счет большого спроса я оставила работать всех тренеров, которые прошли стажировку. Но в момент открытия что-то пошло не так. Желающих купить абонемент, да еще и со скидкой, оказалось слишком много. Уже к полудню администратор Оля валилась с ног, и я вышла из кабинета, чтобы подменить ее хотя бы на короткий перерыв. «Иди хоть перекуси», – заворчала я, наблюдая, как Оля заполняет очередную анкету. «Справлюсь!» – отмахнулась она и, улыбнувшись, намекнула. «Вы бы сами отдохнули. Нельзя же так перенапрягаться!» «Я не устала. С чего ты взяла?» – смутилась я и, протянув бланк следующей клиентке, буркнула. «Нормально все!» «Да ладно!» – хихикнула девушка и, заговорив тише, поделилась. «Все уже поняли!» «Чего?» – растерялась я и, уставившись на Олю, прошипела. «Ты о чем вообще? Ну как же!» Кивнув на мой живот, начала она, но наш загадочный диалог прервали. «Девушка, а можно побыстрей?» – раздалось возмущенное ворчание. Узнав голос, я вскинула взгляд и, увидев Аню, напряглась. «Не переживайте, всех успеем зарегистрировать». Стараясь не демонстрировать эмоции, вежливо успокоила я, тут же вернувшись к проверке анкеты другой клиентки. «Лера?» – охнула Аня и, сунув Ольге свой паспорт, придвинулась ближе ко мне, вкрадчиво уточнив. «Давно ты здесь? Не ожидала, если честно». «Не так давно», — сухо отозвалась я и, пожав плечами, участливо поинтересовалась. «Решила фигуру к лету подготовить?» «Решила», — фыркнула Аня и, кивнув на рекламный плакат над стойкой, вздохнула. «Тем более у вас акция в честь открытия, да и клуб один из лучших в городе». «Угу», — буркнула я. И, не желая продолжать разговор с бывшей подругой, обратилась к Оле. «Справишься? Я пока пойду, если что, зови». Покинув зону ресепшн, я быстро удалилась в свой кабинет. Включила чайник, решив перекусить и выпить чаю, но дверь открылась, причем без стука. Заглянув внутрь, Аня зашла без приглашения и, с интересом оглядевшись, хмыкнула. «Так это ты теперь управляешь новым центром?» Скорее констатируя, выдала она и, устроившись в одно из кресел, намекнула. «Поздравляю! Считай, сбылась твоя мечта!» «Ты вроде торопилась», — напомнила я, и, сев за рабочий стол, начала перебирать документы, делая вид, что сильно занята. «Даже поговорить не хочешь?» — закинув ногу на ногу, упрекнула Аня. «О чем?» — пожав плечами, буркнула я. «Например, о том, что Богдан из-за тебя уехал», — пророкотала она с нескрываемой злостью, а я, начиная понимать ее интерес, невольно вздрогнула. «Это было его решение», — заметила, вскинув на нее внимательный взгляд. «Ну да, ну да», — усмехнулась она. «Ни адреса, ни телефона не оставил. Исчез как будто...» «Я-то тут при чем?» — не выдержала я и, хмыкнув, добавила. «А тебе, кстати, какое дело?» «Самое прямое», — скрестив руки на груди, огрызнулась Аня и, смерив меня взглядом, полным презрения, предъявила. «Из-за тебя все! Зачем он только тебя забрал после аварии? Любил, как одержимый. А все ради чего?» «Постой. А тебе-то какая разница?» Опешив, промямлила я. «А ты не догадываешься?» Подавшись вперед, перебила она и, обведя пространство кабинета рукой, усмехнулась. «Ты, похоже, счастлива, как будто ничего и не было. А он...» «Что он?» — рявкнула я и, встав, шагнула ближе, медленно перечисляя. «Уехал, не звонит и даже не интересуется, как я тут!» В запале сама не заметила, как положила обе руки на живот, но для Ани этот жест оказался слишком важным. Округлив глаза, она медленно прошлась взглядом по моей фигуре, надолго задержалась в районе живота и, открыв рот, похлопала ресницами. «Ты что? Лерка, ты... ты беременна?» Кое-как, сложив мысли в слова, выдавила она. «Да», — помявшись, кивнула я и, не видя смысла скрывать, буркнула. «Почти 4 месяца». «Почему ему не сказала?» — растерянно проблеяла она. «Он узнал одним из первых», — смутилась я и, пожав плечами, предположила. «Видимо, для него это не так уж и важно». «Дура, что ли?» — ошарашенно выпалила Аня и, встав, покачала головой, бурча под нос. «И чего, я спрашиваю? И так ясно, что дура!» Сгребла свою сумочку и, продолжая ворчать, вышла из кабинета, оставив меня в полной растерянности.